темным кругах имя Джека обретало все больше и больше популярности. Никто ничего не знал о нем наверняка, но толки не утихали, молва ходила самая различная. Одна невероятнее и таинственнее другой. Если и можно было говорить о чем-то уверенно, то лишь о том, что он новый хранитель клана Рука и Совиного Суда, а значит, реален. Джек обрастал легендами и слухами, люди его боялись, ему молились, одни надеялись, что он обойдет их стороной, другие грезили хоть раз в жизни увидеть воочию. На волне роста его популярности росла и популярность белого кролика. Сдается мне, Ларина стала вести себя более сдержанно, если, конечно, можно так выразиться, как раз-таки в силу того, что теперь являлась представителем Джека истине. Впрочем, несмотря на сдержанность, паинькой ее назвать было нельзя, хотя бы потому, что на днях она повесила за ноги какого-то мафиози, осмелившегося подразнить ее, демонстративно съев при ней морковку. Ларина за такую насмешку затолкала ему ведро моркови в глотку. Бедолага скончался. Однако мисс Датсон искренне пыталась следовать моей просьбе и не причинять зла тем, кто этого не заслуживает, поэтому отрывалась на разных злодеях от души, стараясь с невинными обходиться настолько любезно, насколько позволял ее характер. Чем больше росла известность кролика в темном кругу, тем опаснее становилась ситуация вокруг нее. Она говорила, что ей приходится иметь дело со множеством забавных людишек. Меня это серьезно беспокоило, ведь Ларина до сих пор всего лишь суперсолдат, а единственной гарантией ее безопасности является костюм из вибраниума. Пришло время немного усилить моего темного представителя. Негоже человеку Джека из тени оставаться таким слабым. «Лори, ты бы хотела стать вампиром?» — спросил я у жующей яблоко и демонстративно обнажил клыки. Злодейка оторвалась от еды и восторженно округлила глаза. «Вампиром? Звучит так весело. Кролик-вампир!» — захохотала она. «Главное, не кусай всех подряд. Постарайся сдерживать себя и не причинять боли хорошим людям». Перешел я сразу к наставлениям. Ларина состроила невинное лицо и буркнула: «Это сложно. Представитель Джека не может обижать людей без причины, это ниже его достоинства. Не забывай следовать этой роли», — предупредил я и, чтобы она не расстроилась, добавил: «После твоего превращения я расскажу тебе историю своих приключений, ну и заодно историю похождений Джека. Кстати, ты не думаешь съездить в Готэм? Уверен, мадам Хадсон очень по тебе скучает. Усадьба мисс Датсон достроена, а это значит, что дворецкой пора вернуться и занять свою должность. Но насколько я знаю, Ларина всеми силами уговаривает мадам Хадсон остаться в Готэме еще на какое-то время, уверяя ее, что неплохо справляется и сама. При этом, бывает, звонит своей домоправительнице по несколько раз на дню, потому что очень по ней скучает. У мадам Хадсон назревают отношения. Белый кролик, конечно же, это знает и очень этому рада, и поскольку относится к мадам Хадсон как к матери, хочет, чтобы она была там, где счастлива, и с тем, с кем счастлива. К слову, Брюс тоже рад, только за Альфреда, но об этом как-нибудь в другой раз. В Готэм я очень хочу. Харли меня уже столько раз звала, но сейчас я не могу поехать», — по-детски надула Ларина губы. «У меня множество дел. Парни без меня ничего решить не могут. Это так бесит. Мне нужно взорвать кого-нибудь морковкой, чтобы успокоиться. Тяжело, когда ты и крупный предприниматель, и глава преступного синдиката, и доверенное лицо древнего могущественного существа. Да, эта безумная яркая зайчишка является представителем мрачного, темного Джека из тени, что само по себе довольно забавно. Ну ничего, такой контраст только на пользу. Нужно лишь немного придать кролику мрачности. Думаю, смертоносные клыки и красные глаза отлично подойдут Ларине, особенно с ее кроличьими ушками. Я превратил белого кролика в вампира прямо на кухне. Разумеется, на этом я не остановился и дал ей сыворотку неуязвимости и субстанцию из костей дракона. Надеялся, что золотая пилюля поможет немного привести психическое состояние Ларины в норму. К сожалению, не могу сказать наверняка, помогло ли это, ибо особо заметной разницы я не увидел. Впрочем, когда Харли проглотила субстанцию, ее безумный характер тоже не особо поменялся, но вести себя она стала немножко рациональнее. Может, и зайчонок станет менее сумасшедший, впрочем, я на это не уповаю. Мы вернулись к трапезе, и я приступил к обещанному рассказу. Итак, с чего бы начать? Я встретил сатану, архангела, архидемона и верховную богиню. Ах да, еще Джек из тени убил высшего архангела, который едва не стер меня из реальности. Хаем, а может, все-таки сначала рассказать о суде сов? Еще я недавно встретил Скрулов. Пока я рассказывал, Ларина восторженно хлопала то ресницами, то в ладоши. Ничего не поняла, но звучит очень интересно. Смеялась она. Но дослушать я хочу не здесь, а в спальне. А еще мне не терпится узнать, насколько я стала сильнее. Есть кое-что, что я очень хочу попробовать. Она схватила меня за руку и, весело подпрыгивая, потащила в кровать. Что ж, похоже, кое-что мы будем пробовать до утра. Последний свой день в Нью-Йорке Марвел я провел стриж. Она сделала себе выходной, поэтому сегодня преступники города могли не тревожись вершить свои преступные дела. Впрочем, о том, что адская кошка взяла себе отгул, они не знали, поэтому вершили свои дела, полагаю, все же тревожись. После усиления соком сердцевидной травы Триш решила стать супергероиней по прозвищу «Адская кошка» и теперь вовсю веселилась, охотясь по ночам на преступников. В отличие от своей сестры Джессики, для которой геройство было, скорее, второстепенным занятием и весьма утомительным, мисс Уокер была более чем счастлива спасать людей. И несмотря на то, что «Адская кошка» появилась на улицах Нью-Йорка не так давно, она быстро обрела популярность. Патриция не без гордости рассказывала, что о ней говорит весь город, ее обсуждают так же часто, как и Железного Человека. Последнее заявление могло быть несколько преувеличено, но в целом это было правдой. Кошка была очень популярна, во многом благодаря самой Уокер, работающей в довольно известной в городе радиостанции ведущей. Ее шоу-разговор «Стриж» слушает масса людей. Также она активно вела блог на Ютубе, где рассказывала о великих похождениях адской кошки и даже показывала эксклюзивные кадры, добытые таким трудом. Все верно, Патриция занималась популяризацией себя самой. Ну, правильнее будет сказать, она популяризировала героиню, адскую кошку, которая уже спасла чуть ли не всех жителей Нью-Йорка Марвел. Я один раз послушал, как она восхваляла себя, точнее героиню, и это было что-то с чем-то. Одно могу сказать наверняка, Триш не привыкла скромничать. Я могу ее понять. Она всегда мечтала стать героиней, и ее мечта наконец исполнилась. Как же не поделиться замечательной новостью со всеми? Разумеется, раскрыть себя она не могла, но популяризировать новую героиню – вполне. «Ты счастлива?» – спросил я, когда Триш подала мне горячий кофе. «Как никогда!» – плюхнулась она на диван рядом со мной. «Это так будоражит – прыгать с крыши на крышу, бить злодеев и спасать несчастных. Непередаваемое чувство. Я мог сказать, что в поступках Триш не было и намека на самопожертвование. Она стала героиней вовсе не потому, что мечтала помогать людям и наказывать злодеев, чтобы сделать мир лучше. Нет, ей просто нравилось это делать, в этом вся причина. Пожалуй, здесь мы похожи, ведь я тоже рассматриваю геройство, скорее, как хобби, и тоже не являюсь в этой стезе образцом для подражания. Ты не боишься, что чрезмерное восхваление адской кошки может привести к обратной реакции? Решил я ее предостеречь, что если однажды ты совершишь ошибку, которая приведет к многочисленным жертвам, тогда популярность обернется против тебя. Я не думаю об этом, беспечно бросила она. Мне нравится внимание, которое сейчас приковано к адской кошке. Это приносит мне огромное удовольствие. Я понимаю все риски, но не собираюсь ничего менять. Я мечтала стать героиней и хочу прочувствовать, каково ею быть без необходимости вести себя скромно. Даже если я совершу ошибку, это не собьет меня с пути. Но если адская кошка оступится, это больно ударит и по Триш Уокер. Твои слушатели, должно быть, считают, что ты ярая фанатка этой героини, предположил я. Патриция растянула губы в лукавой ухмылке. Все схвачено. Я популяризирую не только адскую кошку, но и еще одного героя. Кого? Спросил я, теряясь в догадках. Джессику. Нет, Джесс все еще неизвестная героиня. Она вообще считает себя детективом, а не борцом с преступностью, и я устала убеждать ее надеть супергеройский костюм. Посетовала она и вновь загадочно улыбнулась. Тот, о ком я говорю, сидит передо мной. Что, интеллектуал? Назвала она прозвище моего светлого альтер-эго. Ты разве не знаешь, в Нью-Йорке он довольно известный супергерой. Триш залилась смехом, увидев мое растерянное лицо. Признаться, я не особо следил за радиошоу «Разговор с Тришей» и ее ютубе-каналом. Смотрел время от времени, но не каждый выпуск, а последний месяц почти все свое внимание уделял «Матрице», поэтому был довольно занят. «У меня же есть парочка фотографий интеллектуала», — проговорила Триш, нахохотавшись. «Их я показала в своих видео», — сопроводив восторженные оды замечательному герою, рассказал о твоих подвигах, о том, как ты спас от разрушения Нью-Йорк, Готэм и Стар-Сити, но пожелал остаться безызвестным. Люди были тронуты твоими поступками, так что теперь интеллектуал довольно популярный герой. Видео набрало несколько миллионов просмотров. С напускной важностью сообщила Патриция. Жду слова благодарности. Я находился в прострации, пытаясь понять, что она только что сказала. Интеллектуал, популярен, думал, что только имя Джека Истини получило широкое распространение, пусть и в подпольном мире, но оказалось, что и интеллектуал стал знаменит, очевидно, среди супергероев. Неожиданно. Спасибо, проговорил я как-то неуверенно, так как не знал, это хорошая новость или плохая. Я ожидала большей реакции. С укором отозвалась Триша и буркнула. Неважно, теперь ты понимаешь, что я фанатка не только адской кошки, но и интеллектуала. Поэтому будь осторожнее и не подставляй меня. Хитро улыбнулась она. Если ты облажаешься, удар придется на меня. Сделаю все, что в моих силах. Вздохнул я и материализовал две пилюли. Коричневую и золотую. Чтобы ты тоже не вляпалась в неприятности, тебе нужно стать сильнее. Я не стал обращать Триш в вампира. Все-таки это крайняя мера, и не всем она подходит. Поэтому ограничился сывороткой неуязвимости и субстанцией. С ними Патриция будет в большей безопасности, а учитывая, как агрессивно она действует в образе супергероини, рано или поздно в неприятности непременно попадет. Триш была очень счастлива получить новые усилители. Все же она героиня, а чем сильнее героиня, тем она популярней, это слова мисс Суакер. Тут я мог бы с ней поспорить, ибо у Бэтмена на сей счет нашлась бы парочка аргументов, но я снисходительно промолчал. «Ты разговаривал с Джессикой?» Неожиданно осведомилась Патриция о своей сестре, попутно пытаясь воткнуть нож в свою теперь неуязвимую кожу, безрезультатно. Она связалась со мной. Я отобрал погнувшийся нож. Говорит, что все хорошо и что она вышла на какой-то след. Кто бы мог подумать, что однажды ее занесет в Россию. Усмехнулась Триш. «Может, мне поехать к ней? Я и сама давно мечтала побывать в снежной стране. Она там не отдыхает, Триш, а работает. Знаю, расследует что-то по твоей просьбе. Ну и что? Думаю, ей не помешает моя помощь. Ты правда хочешь поехать? Еще не решила. Подумаю об этом потом. Лучше расскажи о своем фильме». Воодушевилась Триш. «Если и есть что-то, о чем я рассказывала в своем блоге чаще адской кошки и интеллектуала, то это интриги вокруг Матрицы. Я израсходовала весь свой словарный запас. Без трейлера больше ни о чем говорить, а говорить-то хочется». Я невольно улыбнулся возмущенному виду популярной ведущей. «Я как раз закончил монтировать трейлер, на днях собирался его выпустить. Хочешь посмотреть?» Глава 487. Трейлер. «В этом мире не только фильмы представляют из себя жалкое зрелище, но и трейлеры к ним. Киноделы ограничиваются парой длинных кадров, должно быть, считая, что цельный кусок полотна привлечет зрителей. К примеру, трейлер «Погони Картера Переса», выпущенный 2 месяца назад, я смотрел буквально чертыхаясь. Будучи уверенным в своей картине, я мог бы и проигнорировать этот трейлер, но я, как и китайский стратег Сунь Цзы, считаю, что недооценивать противника – верный путь к поражению. Зная, что «Погоня» представляет из себя экшен-блокбастер, я ожидал увидеть масштабные и качественные трюки, но мне подсунули скучную речь о самопожертвовании от исполнителей главных ролей, вырванную, как я понял, из кульминационной части фильма, и речь эта длилась целых 30 секунд. Следующие 30 секунд дали экшен. Главный герой с тревогой на лице бесстрашно бежит по крышам мчавшегося на бешеной скорости поезда, полминуты. Далее снова высокопарные реплики героев о том, что они должны сделать все возможное, чтобы спастись, ведь от них зависит судьба всего мира. В общем, трейлер длился 1,5 минуты. 3 содержательных эпизода по 30 секунд. К слову, главный герой бежал весьма эффектно. Снято красиво, претензий нет, но на этом все. Мне больше ничего не показали. Я понимаю, нельзя в трейлере показать весь фильм. В моем прошлом мире этим часто грешили, а зрители потом смеялись, утверждая, что нет нужды идти в кинотеатры, потому как им уже изложили весь сюжет в коротком видео. Но ведь это не значит, что не нужно показывать вообще ничего. Какое-то время я полагал, что это такой ловкий трюк со стороны Переса и что чуть позже он выпустит другой, полноценный трейлер, но этого не произошло. В этом мире делать качественные видеоролики к фильмам не умели, я в этом убедился, когда тщательнее изучил этот вопрос, и тогда я понял, что в первую очередь не сам фильм «Матрица», а трейлер к нему перевернет киноиндустрию этого мира и точно войдет в анналы киноистории. Для этого мне всего лишь нужно было создать захватывающий видеоролик, который с первого кадра завладел бы вниманием зрителя, вызвал жгучее любопытство и желание отправиться в кинотеатры, и такой трейлер я создал. На экране компьютера появилась надпись «Проснись, Ня». Прозвучал таинственный и завораживающий голос Аминадила. Случалось видеть кошмар, который казался реальностью. Что, если бы ты не смог проснуться? Как бы ты узнал, что сон, а что действительность? Кадры резко сменялись один за другим, и напряженность возрастала. Музыка, пронизывающая трейлер, усиливала общее ощущение неопределенности и тревоги. Звуки напряженных синтезаторов и мощные углубляющие ритмы создавали ощущение приближающейся опасности. «Этого не может быть», — сказал Ня, в шоке наблюдая за тем, как какая-то серебряная жидкость обволакивает его руку. «Ты хотел узнать, что такое матрица?» Картинка вновь сменилась, и до ушей донесся резкий звук, словно кто-то провел ножом по стеклу. Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду, продолжал звучать голос Архангела. «Какую? Вы все живете в мире грез. Пока матрица существует, нам свободными не быть. Очисти свой мозг». Медленное нарастание тревожной музыки, неспешные и таинственные кадры в первой половине ролика и более динамичные и захватывающие во второй, пафосные, но в то же время неясные диалоги, не раскрывающие сюжет, перестрелки, драки, падение вертолета, сцена, в которой герой, казалось бы, умер, и под конец на экране название фильма и дата выхода в прокат. От потрясения Триш на мгновение потеряла дар речи и тупо пялилась на экран компьютера даже после окончания трейлера. «Это было невероятно. Никогда ничего подобного не видела», – прошептала она наконец и перевела на меня взгляд. «Ты в одном ролике уместил столько кадров? Как ты до такого додумался? Разве это не логичное решение? Нужно показать зрителям, что их ждет в кинотеатре. Как режиссер и инвестор фильма, я должен сделать все, что в моих силах, чтобы люди пожелали отдать мне свои кровные за просмотр картины, и желательно по нескольку раз. Не стал я скромничать. Да после такого все просто ломанутся в кино. Будь уверен». Триш снова включила трейлер. «Надо посмотреть еще раз, я определенно что-то важное упустила. Тут явно зарыты какие-то полунамеки. Я могу показать тебе сценарий, если хочешь». «Ни за что», — запротестовала она. «Никаких спойлеров, это убьет всю интригу. Я должна сама во всем разобраться и получить наслаждение от просмотра». «Этот трейлер очень хорошо смонтирован», — констатировала Патриция, посмотрев видео второй раз. «Надеюсь, фильм будет таким же качественным. Можешь в этом не сомневаться». «Я этого не сказал, но «Матрица» на 70% была готова. Выпустить фильм я собирался под конец декабря, поэтому из-за нехватки времени начал монтаж сразу, как только у меня появились первые отснятые кадры. Занимался я этим по ночам, когда остальные спали. Как же я рад, что больше не нуждаюсь в сне, и благодаря этому мне доступны все 24 часа в сутках, а память о фильме позволяет мне выбирать и склеивать нужные кадры легко и быстро. К тому же работаю я не один, а с лучшим помощником, Евой. Она как искусственный интеллект в сне тоже не нуждается, поэтому готова поддерживать меня и помогать мне в любое время дня и ночи, оттого я и не беспокоюсь, что вдруг не успею к нужному сроку. Этот трейлер навел меня на дикую мысль. Может, мне вернуться в кино? Задалась вопросом Уакер, имея при этом абсолютно серьезный вид. В детстве я была довольно популярной актрисой. Снималась в основном на телевидении, но и в нескольких фильмах засветилась. Они правда провалились. А потом я еще и с мамой поругалась, об актерской карьере пришлось забыть. Впрочем, я и сама хотела покончить с этим, поэтому не особо жалела, пояснила Триш, хитро глядя на меня, улыбнулась. Но теперь я внезапно задумалась, а что бы со мной было, продолжи я тогда сниматься. История не терпит сослагательных наклонений, но история будущего в наших руках. «Алекс, если я возобновлю актерскую карьеру, ты возьмешь меня в свой фильм? Если подойдешь на роль и продемонстрируешь нужные актерские навыки, я точно тебе не откажу», — заверил я, отвечая ей улыбкой. «Я очень талантлива, ты же знаешь», — загадочно протянула Триш, устраиваясь ко мне на колени. «Мне любая роль по плечу». Декабрь пришел морозный и снежный. Снег валил тихо и крупными хлопьями, устилая мрачный Готэм плотным белым покрывалом. Темные силуэты высоких небоскребов тонули в густой белизне, и только угловатые формы старых каменных фасадов, чернее, зловеще выглядывали из снежной пелены. Но непогода не была преградой ни для хлопотливых местных жителей, ни для преступников, коими так славился мой город. То и дело по дороге, прорезая морозный воздух огнями фар, проносились полицейские машины. «Эх, родной Готэм, ты ничуть не меняешься. Интересно, Бетс уже поменял шины на Бэтмобиле на зимние? Неважно. Как же хорошо снова оказаться дома. Наслаждаясь зимним Готэмом, я добрался до места, где, несмотря на мороз и снегопад, благоухали красочные цветы, зеленела трава, сочной листвой шуршали кусты и деревья, будто запамятовав совсем, что на дворе зима и время как минимум уйти в спячку. Нет, это никуда не годится. Я, конечно, не против, чтобы Вавилон круглый год был покрыт зеленью, но можно же подпустить к зданию хоть немного снега. Нужно срочно попросить Айви вырастить у входа пышную ель. Рождество как-никак не за горами, а здесь совсем не чувствуется праздничная атмосфера. Снеговика что ли по-быстренькому слепить? Долго не думая, я прибегнул к силе криокинеза. Да уж, вряд ли Лафию в голову могла прийти мысль, что после его смерти ледяную силу короля Етунхейма будут использовать, чтобы воздвигать ледяные скульптуры. Получилось вроде бы неплохо, кивнул я, довольный своей работой. У ворот Вавилона теперь возвышались 8 ледяных фигур. Кавитераа, Памелы Айсли, Майкла Морбиуса, Мартины Бенкрофт, Хелен Чо, Мэгди Чо, Эллы Лопес, а в центре ледяного шедевра стоял я. Нужно придумать название такому выдающемуся произведению искусства. Здесь бы подошло нечто вроде «Белоснежка и семь гномов», ХМ, может «Алекс Белый и семь ученых», звучит, разумеется нет, но кого это волнует, скорее внутрь. Нужно срочно всем сообщить, что праздник к нам приходит. Внутри было так же, как снаружи, зелено, красиво и не намека на прекрасную снежную зиму. Эх, могли бы хоть одну несчастную гирлянду повесить или хвойное что-то вырастить, с россыпью каких-нибудь мерцающих белоснежных цветочков, чтобы, так сказать, создать атмосферу предстоящего Рождества. Впрочем, иного от увлеченных наукой ученых я и не ожидал. Стуча каблуками забавных с подворотом сапог, я появился перед доблестными работниками Вавилона в костюме Санты-Клауса, в красных штанах, полушубке, подпоясанным широким ремнем, и колпаке с белым меховым помпоном. Охо-хо-хо, здравствуйте. По помещению разлетелся низкий глубокий голос. Я пришел к вам с подарками. Первой отозвалась юная Мэгдичо. До Рождества еще далеко, и Санты-Клауса не существует, не оценила она мое преображение. Он бы с этим поспорил, усмехнулся я через пышную накладную бороду. Ладно, пусть я и не настоящий Санта, и до сочельника еще есть время, но подарки-то настоящие. Пока мы с Мэгди спорили о существовании Санты, к нам, выбираясь из разных уголков огромной лаборатории, подтянулись остальные. Элла, я заключил субмедэксперта в приветственных объятиях, впрочем, это она меня заключила. Как ты, уже освоилась тут? Да, и многому научилась, радостно сообщила она и тут же безутешно вздохнула. Но мне пора возвращаться в Лос-Анджелес, мой отпуск подходит к концу. Хлоя на днях вышла на работу, и мне пора. Я рада, что ты вернулся до того, как я уеду. А филиал Вавилона в Лос-Анджелесе ДЦ точно уже готов? Готов, подтвердил я. Это хорошо. Значит, я смогу продолжать свои исследования там? Лопес вновь засияла. Если возникнут сложности, ты сможешь связаться с нами в любое время, поддержала ее доктор Раа как глава Вавилона. Прежде чем ты вернешься в город ангелов, хочу вручить тебе маленький подарок, сказал я, и думаю, будет лучше, если ты откроешь его здесь, вместе со всеми. Только предупреждаю, подарок очень необычный, но тебе должно понравиться. Ты принес труп, не церемонись, предположила Памела и попала в точку. На мои удивленно приподнятые брови она небрежно проговорила. Элла, судмедэксперт, какой еще необычный подарок ты мог ей принести? Вряд ли Алекс хочет подарить мне труп человека, попыталась защитить меня Элла. Это верно. «За кого ты меня принимаешь, Айви?» – буркнул я обиженно. «Разве я могу подарить ей обычного мертвого человека?» «Конечно же, нет, я бы не опустился до такой банальщины. Мой подарок гораздо лучше, это мертвый пришелец», – заявил я гордо и вытащил из инвентаря труп инопланетного оборотня. «Что может быть лучше этого? Только если два мертвых пришельца». Рядом с первым скрулом материализовался второй. Глаза Эллы широко раскрылись, а челюсть была готова пробить пол. Такого она явно не ожидала увидеть. Казалось бы, разве можно чем-то удивить человека, знакомого с самим дьяволом. Оказалось, можно увидеть воочию пусть и мертвых, но все же пришельцев, должно быть. Для Эллы было очень волнительно. Остальные здесь матерые потрошители всего внеземного и загадочного. Их очередным трупом инопланетянина не удивить. Они анатомировали 30 мертвых тел ледяных великанов. Два каких-то зеленых человечка их не особо взволновали. Благо наш судмедэксперт не была так сильно искушена. Это пришельцы. Элла наклонилась над зелеными телами и провела визуальный осмотр. Их грудную клетку проломили чем-то. Это сделал я, чтобы вытащить из них бомбу. Они хотели взорвать себя, чтобы скрыть следы своего пребывания на Земле. К слову, их убил не я. Они сами лишили себя жизни. Решил я уточнить этот важный момент. Лопес быстренько натянула перчатки и, растеряв былое волнение, принялась с сосредоточенностью на лице лапать мертвые тела, разжимать им челюсти, заглядывать в рот, пальцами лезть в отверстие на груди. Ее нисколько не смущало, что перед ней представители инопланетной цивилизации. Она имела опыт работы над синими внеземными созданиями, поэтому зеленые, скорее, пробуждали в ней неподдельный интерес. «Ты знаешь, кто они?» – спросила меня Айви. «Да, это скрулы, и они способны принимать облик любого живого существа. Когда я их встретил, они выглядели, как обычные люди». «Погоди, это значит, что они могут скрываться среди нас?» – встревожился Морбиус. «Не могут, а скрываются, доктор», – подчеркнул я. «После смерти они возвращаются к своему изначальному облику, так что изучайте». «Кавита, у меня есть и для тебя подарок». В моей ладони появился шприц с красной жидкостью. «Это кровь мутанта, способного, как и эти пришельцы, менять свой внешний облик», – пояснил я. Кавита приковала к шприцу взволнованный взгляд и протянула дрожащие руки. «Мутанта?» – переспросила она. «Как бы много доктор Раа не изучала самых разных и интересных ДНК, самым интригующим для нее все еще остается Хаген, который она до сих пор не могла разгадать. Прошел почти год, с тех пор как ослепительная отдала свою кровь на исследование, но никакого прогресса так и не было достигнуто. Возможно, теперь, когда есть образец еще одного мутанта, Кавита сможет осуществить свою мечту и раскрыть тайну, скрытую за Хагеном». Глава 488. Хаген. Нельзя точно сказать, когда именно и как появились мутанты. Есть много различных версий, и все они достойны внимания. Некоторые считают, что виной всему радиация, которая в современном мире с избытком, потому и людей с Хагеном рождается очень много. Однако мутанты – это организмы не нового мира, они существуют с древнейших времен. Принято считать, что первым мутантов является апокалипсис, который родился в Древнем Египте в 3000 году до нашей эры, но он далеко не первый и даже не второй. Старейший из ныне живущих мутантов и первый человек, в ком проявился Хаген, это Селена. Она родилась 17 000 лет назад. До появления сынов Ариев, когда океаны поглотили Атлантиду, началось ее кровавое путешествие. То, что Хаген очень сложный, ученые Вавилона никак не могут его разгадать, склоняет меня к версии, где появление на Земле мутантов объясняется экспериментом небожителей. Целестиалы посещали Землю миллион лет назад и видоизменили ДНК людей, в то время известных как Homo erectus. Они создали латентный ген для расширения человеческого потенциала и использовали его на людях-обезьянах. Данный ген не давал людям сверхспособности, а лишь ничтожную вероятность их появления. И вот через миллион лет родился Homo superior, мутант. Возможно, теперь, когда в лаборатории есть образцы ДНК двух различных мутантов, Кавита сможет разгадать их код. В этом мире очень много мутантов, невероятные способности которых я хочу получить. Поэтому надеюсь, что ученые Вавилона расшифруют Хаген и научатся прививать его другим. Доктор Раа жадно разглядывала кровь мистик, будто обладала способностью диагностировать на глаз. Если бы Рейвин прямо сейчас увидела выражение лица главы лаборатории, она бы ужаснулась. «У тебя есть еще что-нибудь?» – спросила Кавита, не отрывая взгляд от содержимого шприца. «Если нет, то у меня полно работы. Я хотел было попросить поцелуй в благодарность за столь ценный подарок, но интуиция резко осадила меня. Только я открыл рот. Нависшую опасность я почувствовал каждой клеточкой тела. Беспокоить сейчас возбужденную ученую было вредно для здоровья». «Есть», – быстро ответил я, пока доктор Раа не скрылась за горой приборов. «Я привез еще один интересный образец крови», — протянул я вытащенный из инвентаря шприц, — «точно такой же, как и первый. Он принадлежит мутанту?» Кавита задышала взволнованно. «Не совсем. Все ведь знают знаменитую фантастическую четверку, обвел я взглядом присутствующих, а когда все дружно закивали, продолжил. Так вот, мне посчастливилось достать кровь и волосы, показал я прозрачный пакетик со светлыми волосами, у самого красивого члена этой супергеройской команды, женщины-невидимки. Мои дорогие ученые пооткрывали рты. Все-таки фантастическая четверка всегда на слуху, поэтому мне кажется, что изучить их ДНК хочет каждый уважающий себя ученый. Я слышала, они подверглись космическому излучению, это и наделило их способностями, сказала Мартина. А я слышала, что они попали в потустороннее измерение под названием Энзона, озвучила иную версию Хелен Чо. Что с ними на самом деле произошло, задала мне вопрос Эви, уверенная в том, что я знаю ответ. Без понятия, пожал я плечами. Правительство тщательно скрывает этот инцидент, должно быть, от того, что команда получила свои силы в результате неудачного эксперимента, о котором власти говорить не хотят. В комиксах фигурировало несколько версий, сделавших фантастическую четверку фантастической четверкой. Я пытался выяснить, что с ними случилось в этой реальности, но не нашел данных, подлинность которых не подвергалась бы сомнению. Я аккуратно спрашивал об этом Сьюзан, но она не захотела эту тему поднимать, объясняя тем, что для нее это ужасный опыт, вспоминать о котором ей не хочется. Углубись я в это дело как следует, к истине бы пришел. Но зачем? Повторить опыт фантастической четверки у меня вряд ли получится. К тому же они обрели силы рандомно, а я, будучи параноиком, привык контролировать процессы и все делать по плану, не люблю полагаться на случай. В моем отношении богиня Фортуна уж слишком переменчива. Кто знает, не превращусь ли я в желе, подвергнувшись космическому облучению или энергии негативной зоны. Мне не хочется рисковать. Безопаснее изучить ДНК членов фантастической четверки и привить их себе в лабораторных условиях. Мы займемся этим. Квита вырвала образцы из моих рук и унеслась работать. Удачи. Только и успел я показать ее спине большой палец вверх. «Мне очень уж хочется обрести навык невидимости», — крикнул я вслед. «Для чего? Чтобы за девушками подглядывать?» — подозрительно прищурилась Иви. «За кого ты меня принимаешь? Я не извращенец». Обиженно скрестил я руки на груди. «Просто скоро выйдет фильм «Погоня», я не могу не сходить на него в кинотеатр, но пересуд даже лишний доллар выкладывать не желаю. Значит, ты хочешь стать невидимым, чтобы не платить за вход в кинотеатр?» «Совершенно верно, только ты мог придумать столь абсурдную причину», — покачала головой Памела. «Ну ладно, с подарками закончили. Я убрал костюм Санты-Клауса обратно в инвентарь. Ну а вы, ничего мне не подготовили?» Ученые коротко переглянулись, и Морбиус заговорил. «Доктор Фрис разработал снежный шар и принес его сюда, просил передать тебе, когда вернешься. Внутри шара заключена жидкость, которая при попадании внутрь практически мгновенно замораживает организм. Температура может достигать от 100 до 200 градусов по Цельсию ниже нуля. Обычный человек умрет сразу. Мне подходит», — радостно воскликнул я. «Это именно то, что мне нужно. Доктор Фрис, красавчик. Сколько шариков он сделал?» 10. «Это лишь пробная партия. Обязательно испробую. Поскольку я обладаю конструкцией тела ледяных великанов, при минусовых температурах моя сила повышается, а эти ледяные шарики послужат мне стимулятором на случай, если понадобится срочно и резко увеличить силу. А что насчет криогенных капсул? Вы их исправили?» — спросил я с надеждой. «Я еще живо помню, как чуть до смерти не замерз, поглощая силу Лафея. Если бы на моем месте был кто-то другой, то точно бы окочурился, не выдержав настолько низкую температуру. Я не могу подвергнуть своих близких такой опасности, однако сила ледяных великанов настолько невероятна, что отказываться от нее совсем я не намерен. Чтобы и мои люди смогли овладеть криокинезом, я попросил ученых решить проблему нестерпимого в криокамере холода. Опасности больше нет», — бросила Ковита, проходя мимо с литровой колбой в руках. Внутри лежал какой-то реагент насыщенно-голубого цвета. «Элла помогла нам разобраться в строении великанов, и мы быстро нашли оптимальный способ безопасно передавать их физиологию. Это, конечно, отличная новость, огорчает только, что ледяных великанов всего где-то 30, а значит, я могу наделить их силой всего лишь 30 человек. С сывороткой суперсолдата таких проблем нет. Ее производство при желании на конвейер можно ставить». «Ты сегодня останешься в Вавилоне?» — спросила Айви. «Нет, мне нужно съездить в Недовиллир, поздороваться с новыми сотрудниками», — ответил я. Точно, Лана же похвасталась, что у них в команде пополнение, заулыбалась Хелен. У нее при этом был такой радостный голос. Видно, она так рада, что больше не единственный взрослый человек в мастерской, проговорила доктор Чо задумчиво, но я услышал в ее голосе легкий укор, а потом и увидел его в глазах остальных ученых. Что, я не специально брал в недовели родных подростков, просто так получалось. Конечно, мы тебе верим, кивнула Мэдди совсем неискренне. Она мне не поверила, остальные тоже. А ведь я сказал правду, недовелир меня порядком удивил. Я думал, что здесь, как и в Вавилоне, напрочь забыли, что приближается Рождество, но, как выяснилось, я ошибался. Впрочем, площадка перед мастерской была совсем не праздничной, мне пришлось вновь задействовать силу Лафея для создания ледяных скульптур, дабы скрасить территорию, зато внутри стояла огромная пышная елка, не меньше 10 метров в высоту. На ней висели красочные игрушки и гирлянды, а на верхушке красовалась отливающая серебром звезда. Чувствовался дух Рождества. Я с порога рассыпался в похвалах Лане за то, что она устроила детям праздник, но глава Недовеллира невозмутимо сообщила, что это была вовсе не ее инициатива и благодарить надо того, кто присматривал за юными гениями, пока она отсутствовала. Мадам Фриз. Именно Нора обратилась в Вавилон с просьбой вырастить здесь елку. Я понимаю мадам Фриз и ее энтузиазм по поводу предстоящего праздника. Все-таки это ее первое Рождество после пробуждения и исцеления. Она так долго боролась со смертью, что радоваться и отмечать праздники у нее не было ни сил, ни настроения. Теперь она восполняла упущенное. «Кто украсил?» – спросил я у юных инженеров. «Мы», – ответили они хором, – «но как-то сдержанно», что было довольно странно, да и вели они себя слишком смирно, не резвились, не пререкались, а спорные вопросы разрешали нарочито примирительным тоном, будто разом повзрослели. Что происходит? Они же не стали одержимы демонами. После знакомства с Люцифером мое отношение к демоническому миру стало весьма неоднозначным. С одной стороны, я теперь вроде как друг самого дьявола, но с другой, демоны по-прежнему вызывают во мне опасения, за исключением Мизикин и Хиллбрайт, разумеется. Хм, мне же не нужно искать номер Константина, чтобы он осмотрел моих вдруг угомонившихся бесноватых малышей. Я наклонился к Лане и прошептал: с ними все хорошо? Этот вопрос тоже к мадам Фриз, растянула она на лице довольную улыбку. Уж не знаю как, но она их будто выдрессировала, особенно Хира. Они, кажется, боятся ее, но в то же время очень уважают. И знаешь, что самое забавное? Они теперь слушаются и меня, а еще Хира вежливо попросил меня больше никогда их не оставлять, обещал, что отныне они будут вести себя хорошо, так что если будут безобразничать, я позову Нору, и они вновь станут паиньками. Да, что за магию сотворила мадам Фриз? Я не ожидал, что она умеет так хорошо ладить с детьми, она невероятна. Теперь я понимаю, почему мистер Фриз так отчаянно хотел ее вылечить. Он, должно быть, не только любит свою жену, но и чувствует себя за ней как за каменной стеной. Нет сомнений, в чьих руках дома находится власть. Но как бы там ни было, я стойко ощущал, что тишина в мастерской продлится недолго, будто дети отыграют какую-то им одним ведомую роль и их прорвет. Чувствую затишье перед бурей. «Как вам наш чудесный город?» – спросил я у читы Актриусов, оторвавшись от лицезрения хвойного дерева. «Не могу ничего сказать о Готэме», – проговорил Лотта. «Мы с Розин прилетели всего пару дней назад, в город еще не выбирались. Сразу же взялись за работу, моя мечта скоро может осуществиться, я не могу терять зря время», – пояснил Лотта, явно настроенный решительно. «Док, я очень надеюсь, что вы поможете завершить проект нейтронной печи», – напомнил я. «Это очень важно для меня». Лана сказала, что эта печь нужна для работы над иноземным металлом. «Ты полон сюрпризов», — Алекс заметил Актриус и усмехнулся. «Асгард, царство скандинавских богов. Мне все еще трудно поверить в их существование. Можете воспринимать их как пришельцев, если вам так будет проще. Мне нужен третий», — заявил он внезапно. «Чтобы завершить нейтронную печь, нужно сначала разработать искусственное солнце. Если использовать его жар, печь себя долго ждать не заставит, но нужен третий, и чем больше, тем лучше. Знаю, это будет стоить дорого. Я обещал вам полную поддержку, док, и я сдержу свое слово. Можете не переживать о финансах и работать так, как вам удобно. Для меня главное – результат, а не издержки. Это успокаивает», – улыбнулась мадам Розин. «Отсутствие денег было нашей главной проблемой. Моему мужу пришлось из-за этого свернуть столько проектов. Но если здесь этой проблемы нет, поверьте, результат не заставит себя долго ждать», – заверила она прямо как и ее муж. «Недовил Лир удивил меня», – признался Актриус. «Здесь работают такие юные сотрудники, но их навыкам позавидуют даже нобелевские лауреаты. А о технологиях, которые здесь разрабатываются, я вообще никогда не слышал. Когда Лана показала мне исследуемые материалы, я был так поражен. Думал, они только в легендах существуют», – восторгался Отто. «Еще и владелец не тревожится о деньгах и поддерживает сотрудников во всех начинаниях. Это идеальное место. Рад, что вам нравится. Не тревожусь о деньгах, да я трясусь каждый раз, когда Наташа зачитывает мне финансовый отчет. Я лишь надеюсь, что не расплачусь завтра в компании на глазах своих помощниц. Еще и инфляция с каждым годом растет и налоги бешеные. Может, мне задуматься над тем, чтобы поддержать Лютера в его стремлении стать президентом США, в обмен на налоговые послабления? Нет, ну серьезно, что может случиться плохого, если Лекс станет президентом? Разве что он обрушит всю мощь вооруженных сил США на Супермена, но кому нынче легко? Глава 489. С хорошего. Хизер стояла и буравила меня обжигающим взглядом. Я смотрел на нее со всей нежностью, растягивая при этом губы в невинной улыбке. Не помогало. Будь это возможно, она бы уже прожгла на моем лице дыру размером с кулак. Меня долго здесь не было, нарушил я затянувшееся молчание, деловито оглядев свой рабочий кабинет. Знаю, накопилось много работы, но и ты должна меня понять. Я ведь не балду гонял, а был занят большим делом. Снимал свой первый фильм, который, между прочим, должен принести компании миллиарды долларов, быстро оправдался я. Я ничего не сказала, невозмутимо произнесла Хизер и вывалила на стол кипу принесенных с собою папок. Конечно же, я просмотрю все накопившиеся дела, примирительным тоном заверил я. Хизер, тебе было нелегко, но и мне тоже. Я молчала. Я тебя люблю, с чувством воскликнул я. Брукс хмыкнула. Взгляд ее смягчился. Ну разумеется, не волнуйся, я не слишком устала. Талия мне очень помогает, и я намерена поручить ей больше дел. Ты согласен? До сих пор Хизер не подпускала Талию к действительно важным документам Allretics Entertainment, ибо не совсем доверяла дочери Рас Аль Гула. Но, видимо, моя вторая помощница смогла не только убедить Брукс в своей компетенции, но и заслужить ее доверие. Хорошо, согласился я с предложением Хизер. Талия заслужила быть в нашей команде. Где она, кстати? Скоро подойдет. Наташа и София тоже в пути, только сказала Брукс, и дверь в кабинет открылась. Вошли те, о ком мы только что говорили. Девочки, как ваши ничего? Обратился я к красивым дамам. Бывало и лучше, вздохнула Талия и устало плюхнулась на стул. Мой отец в бешенстве, с усмешкой сообщила София Фальконе, бесцеремонно усаживаясь за стол. Слышала, ты опять что-то натворил. Романов глядела на меня с подозрительным прищуром. В этот раз в Нью-Йорке Марвел. Голословные обвинения. Возмутился я. Вообще-то я предотвратил убийство, которое могло вызвать глобальную войну, и спас прекрасную героиню от похищения инопланетянами. Ты был занят не только съемками фильма, я погляжу, буркнула Хизер. Я решил не дергать тигра за хвост и быстро сменил тему. Наташ, на наших счетах осталось хоть немного денег или я банкрот? Видимо, ты понимаешь, что в этот раз изрядно потратился. Финансовый директор устроилась слева от меня и включила планшет. Конечно, понимаю. Хоть я и не слежу за финансами компании круглосуточно, знаю, что за последние 3 месяца деньги утекали из моих карманов миллионами и я ничего не мог с этим поделать. Надеюсь, матрица меня не подведет и принесет громадный доход, иначе я не смогу смотреть Хизер в глаза. Итак, мне начать с хорошего или с плохого? Спросила Романова. Я открыл на компьютере грамотно изложенный финансовым директором отчет с сентября по ноябрь и предложил. Давай с хорошего. Спиннеры, 6 млн. За 3 месяца, Карл. Эх, то, что раньше мне приносило миллиарды, теперь приносит всего пару миллионов, и то с натяжкой. Думаю, скоро и пару сотен тысяч не наберется. Да на оплату труда сотрудников я трачу в разы больше, чем зарабатываю с этих вертушек. Ладно, спиннеры, тема пройденная, и огорчаться тут нечему, Поскольку 3 месяца назад предприятие Allritic Toys наконец начало под руководством мисс Фальконе реализовывать игрушечную продукцию. «София, что скажешь о Allritic Toys?» – поинтересовался я сразу, раз мы заговорили об игрушках. «Неплохо», – гордо сообщила девушка. «Я заключила контракты с несколькими крупными дистрибьюторами, которые после выпуска кубика Рита сами вышли на нас. Я до последнего не верила в успех твоего кубика, но он взорвал и внутренний, и внешний рынок. Я материализовал кубик Рубика и с энтузиазмом принялся его собирать. Значит, у нас есть новая хитовая игрушка, и в этот раз вся прибыль от нее наша», — подытожил я и положил собранный кубик на стол. «А Брюс пусть завидует. Со спиннеров я получал лишь половину прибыли, в то время как остальную половину забирала компания Уэйна. Хоть это и огорчало меня, но не сильно, поскольку в то время иного пути не было. К тому же я прекрасно осознавал, что мания по спиннерам долго не продлится. Кубик Рубика отличается от вертушек тем, что и спустя десятилетия не утратит свою популярность, а следовательно, будет приносить стабильный доход. Именно поэтому я хотел им владеть полноправно, а результаты продаж только подтвердили правильность моего решения. Мерч по играм тоже хорошо продается», — продолжила София, — «как и супергеройские игрушки. А вот с этого места поподробнее. Какие игрушки самые популярные?» «Их всего 3. Бэтмен, Супермен и Интеллектуал». «Ась», — я поковырял пальцем в ухе, не доверяя своему слуху. «Интеллектуал популярен? Ты же сам сказал, что этот герой в приоритете и мы должны использовать все ресурсы, чтобы популяризировать его», — пробурчала дочь семьи Фальконе, видимо негодуя на мое искреннее удивление. «Сейчас этот герой известен не только в Готэме, но и во всей Америке. Серьезно, я, конечно, очень хотел, чтобы Интеллектуал стал популярен, но все равно не ожидал, что игрушки с его фигурой войдут в тройку самых продаваемых мерчей по супергеройке, встанут в один ряд с Бэтменом и Суперменом. Наверное, возросший к моему светлому альтер-эго интерес не только заслуга Триш, но и моя собственная в некотором роде. Я популярный супергерой, вот это новость. Ладно, нельзя быть таким самодовольным. Но что поделать, если я настолько потрясающий малый? И потом, у меня слишком уж большая харизма, которую не скрыть даже за маской, так что моя популярность – явление неизбежное. Вернемся к финансовому отчету. Кубик Рита вышел на рынок 3 месяца назад и принес 1,427 млрд. За первый месяц прибыль составила 550 млн, за второй – 432 млн, а за третий – 445 млн. Это меньше, чем первые показатели спиннеров, но тут нужно учесть, что хайп, искусственно поднятый вокруг вертушек, был беспрецедентным, и повторить его практически невозможно. К тому же я уверен, что со временем интерес к кубику Рубика будет только повышаться, так что я вполне доволен нынешними показателями. Помимо хитового кубика, не меньше денег принес мерч по нашим популярным играм, целых 976 млн. Злые птички, Бандикут, Ари — от всех этих игровых персонажей дети в восторге, и родителям не остается ничего другого, кроме как радовать своих чад покупкой очередной любимой игрушки. По мотивам других игр продукция также активно распродается, так что из этого сектора деньги льются к нам рекой. Супергеройские игрушки тоже реализуются успешно. В этом мире герои в масках и плащах популярнее звезд шоу-бизнеса, поэтому продажа их символики – это верный путь к обогащению. Сейчас я владею исключительными правами на бренд всей Бэт-семейки, Супермена и Пауэргерл, всех членов команды «Зеленой стрелы», «Сорвиголовой» и «Фантастической четверки». Кто бы мог подумать, что мистер Фантастик совсем не следил за тем, как недобросовестные производители игрушек наживаются на продаже фигурок их знаменитой четверки. Мне пришлось немного потолковать с ним об этом и убедить его отдать мне права на их геройский бренд, чтобы я мог законно продавать игрушечную продукцию с их физиономиями и отчислять им за это 30% от продаж. Игрушки в синих обтягивающих костюмах находились еще только в производстве, поскольку права я получил всего несколько дней назад, когда фантастическая четверка осыпала меня благодарностями за спасение Сьюзан. Тони — единственный, кто отказал мне в выдаче прав. Старк уже давно работал с крупными производителями игрушек, которые щедро платили ему за использование символики Железного Человека. Впрочем, иного от Тони я и не ждал, хоть и немного расстроился. В любом случае, даже без игрушек Железного Человека фигурки супергероев после уплаты всех роялти принесли мне 373 млн. Приобрести компанию по производству игрушек было верным решением, поскольку всего за 3 месяца работы Alritics Toys заработала 2776 млрд. Потрясающие цифры. Но дальше, больше. Прибыль издательства Alritics Publisher за 3 месяца составила порядка 1,121 млрд. Хоть книги ценятся высоко, в ноябре показатели все же сильно просели и составили 342 млн. У меня есть несколько готовых к печати книг, нужно будет обсудить с Вики и Лейс их выпуск, перед Новым годом или после. Игры. Вот тут все действительно хорошо. Мобильные игры Subway Surfers, Angry Birds, Angry Birds Seasons, Fruit Ninja и Clash of Clans пополнились чьи-то компании на 1,976 млрд, из которых 950 млн заработала Clash of Clans за счет внутриигровых покупок. Все больше людей играют в игры, соответственно, все больше на них тратится. Великолепно. Наша первая компьютерная игра КТА. Вице-циты за 3 месяца заработала еще 1,213 млрд. Шумиха, разразившаяся вокруг игры, пошла только на пользу продажам. Разговоры об игре не утихали, и те, кто не купил игру во время премьеры, покупали ее сейчас, чтобы, так сказать, узнать, что же в ней такого ужасного. Мне нужно выразить благодарность активистам, которые так хейтили игру. Храни вас, Супермен. Crash Bandicoot. Трилогу тоже не отставал от своего старшего товарища и показывал впечатляющие цифры – 805 млн. Благодаря высоким продажам игры про крутящегося барсука, выходящего эксклюзивно на консолях, продажи игровых приставок также увеличились, что принесло мне еще 503 млн. Однако за эти 3 месяца существенно пополнило кошелек Alritics Entertainment вовсе не Bandicoot и даже не КТА, а Assassin's Creed. С момента релиза игра про Альтаира ибн Лаахада разошлась тиражом в 25 млн копий, что превратилось в колоссальные 2 млрд. Конечно, Assassin's Creed не смогла побить рекорд КТА, вице-циты, но все равно продемонстрировала потрясающие цифры. Одновременно с жестокой игрой про средневековых убийц была выпущена игра, которая зажгла в сердцах геймеров любовь, заставила их и плакать, и умиляться происходящим, Ориан Пхе Блинд Форест. По финансовым показателям она уступила ассасинам, заработав с момента выхода 1,020 млрд при 17 млн проданных копий, но по многочисленным опросам и оценкам профессиональных критиков различных игровых изданий была признана более качественной и высоконравственной игрой. Вот только настоящий фурор в игровом пространстве произвела не она и даже не Assassin's Creed, а игра, которая вышла вместе с ними тихо и скромно и на которую в первый день мало кто обратил внимание. Но уже на 2 сутки она вспыхнула как пожар, загрузки росли со скоростью молнии. За первые 3 дня Тетрис, советское оружие, разработанное для дестабилизации американской экономики, скачали 35 миллионов человек. Это очень много, но по сравнению с дальнейшими показателями цифра ничтожная. За первую неделю игру, где нужно управлять падающими тетрамина, скачали уже 150 миллионов игроков. В первый месяц показатели превысили 1 миллиард, а за 3 месяца уже составили 3 миллиарда. Это были цифры со всех игровых платформ, на которых игра была выпущена. С фиксированной ценой всего в 10 центов она заработала 300 млн. Игра, от которой никто ничего не ожидал, преподнесла большой сюрприз всему миру. Это показало всем, что даже самая обычная, ничем не примечательная игра может оказаться скрытым шедевром. Музыкальная студия Alritics Resorts тоже отчиталась значительным доходом. Альбомы исполнителей нашего лейбла раскупались как горячие пирожки. Результат – 562 млн. Мой альбом Shape of You разошился тиражом в 45 млн экземпляров, что составило 337 млн. На этом финансовый отчет не заканчивался. Наташа добавила сюда еще один источник прибыли – лабораторию «Вавилон». До сих пор лаборатория только и делала, что высасывала запредельные средства из счетов компании. Это очень не нравилось ничего на тот момент непонимающему финансовому директору Романов, благо теперь, осведомленная, она воспринимает все расходы с олимпийским спокойствием. И вот впервые лаборатория смогла показать доходность. Конечно, говорить о том, что «Вавилон» теперь не работает в убыток, рано, но какие-то средства компенсирует. В частности, лаборатория при поддержке компании Vine Interpresses заключила несколько контрактов с правительством на общую сумму в 250 млн и поставила первые партии универсального противоядия. В будущем объем продаж должен увеличиться, а следовательно, и прибыль, но начальные показатели все равно достойные. Что ж, если суммировать, то за сентябрь, Октябрь-ноябрь Allritics Entertainment заработала 12 869 млрд, Вавилон – 250 млн. Это огромная сумма. В моем прошлом мире такие цифры компаниям только снились, но здесь это реальность. Все-таки население Земли здесь больше почти в три раза. К примеру, Вайни Интерпресес зарабатывает в год в разы больше того, сколько зарабатываю я. Вспомнить хотя бы то, что Брюс фактически единолично оплатил создание сторожевой башни Лиги Справедливости на Луне и орбитальную сторожевую башню. Все это требовало колоссальных вложений, но он смог себе такое позволить. Мне пока рано расслабляться, ведь Allritics Entertainment все еще далека от того, чтобы конкурировать с такими гигантами, как Vayne Enterprises, Stark Industries или LuxSorb. К тому же, помимо огромного дохода, есть еще и баснословные траты, от которых у меня волосы выпадают каждый раз, когда Наташа мне их зачитывает. Чует мое сердце, что в этот раз мне будет особенно тяжко. Глава 490. Стресс. Есть у меня такая удивительная черта – тратить больше, чем зарабатывать. Многозначное число никогда не задерживается на моих счетах. Я не успеваю ни моргнуть, ни порадоваться, списывается тут же, как поступает. Утешает лишь мысль, что все идет в работу. Но все равно эти три месяца поглотили немилосердно много. Вавилон съела больше 490 млн. Это вроде как не очень страшно, но даже с учетом заработанных лабораторией 250 млн расходы генетиков, как всегда, очень высоки. К тому же мы открыли в Лос-Анджелесе ДЦ первый филиал Вавилона, который возглавит Элла Лопес. Расширение обошлось на 400 млн. Чувствую, в ближайшие месяцы в финансовом отчете появится дорогущая графа об открытии еще одного филиала лаборатории, возможно, Нидавилл Лира, на этот раз в Нью-Йорке Марвел. Я собираюсь создать все условия, чтобы гений Питер Паркер при поиске работы обратился именно ко мне и чтобы мог геройствовать в своем родном городе, не оставляя надолго дядю с тетей. Я не могу просить его переехать в Готэм, все-таки дом будущего юного супергероя, Нью-Йорк Марвел. Мастерская за три месяца потратила почти столько же, сколько и лаборатория, 461 млн, хотя топталась на одном месте, безуспешно пытаясь создать нейтронную печь. Ученые Вавилона хотя бы изучили тела ледяных великанов и подкорректировали криокамеры. Однако, несмотря на отсутствие успеха, недовиллерцы продолжали работать, а следовательно, тратить, и тратить немало. Уповаю на долгожданную подмогу в лице от Актриуса, надеюсь, он поможет сдвинуть дела с мертвой точки. Сдвинет он их, очевидно, громадной кипой денег, которая сожрет в своем пламени его искусственное солнце. Не удивлюсь, если Отто с моего великодушного благословения скупит весь имеющийся в мире третий. Боюсь представить, во сколько мне это обойдется. Эх, на что только не пойдешь, чтобы получить броню из магического металла Ру. Сейчас я невероятно уязвим перед магией, ибо вибраниум не особо справляется против вражеской волшебной палочки. Будь у меня защитный костюм из Ру, способный поглощать магическую силу, я бы меньше беспокоился о возможной встрече с враждебно настроенным чародеем. Предприятия по производству колыбели регенерации сплава Ориона забрали порядка 1,5 млрд, это еще с учетом того, что правительство Симкари оказывало всяческое содействие в их открытии. Крайне ценное оборудование и не менее ценный материал требовали более качественного подхода к безопасности, что и вылилось в такую кругленькую сумму. Но я верю, что в будущем все затраты окупятся старицей. Лаборатория Нарака. Глядя на потраченные ею 72 млн, я начинаю понимать, почему мистер Фриз злоупотреблял воровством. Он совершенно не умеет экономить. Если не брать в расчет Нору, которая в основном только помогает мужу в исследованиях, Виктор единолично потратил беспощадно много. Теперь он не грабит банки, он грабит меня. Ладно, ледяные шарики остудили мое полыхающее от скупости сердце. Я не в обиде, к тому же Виктор помог разработать криокамеру для работы с ледяными великанами, а это дороже денег. Так что пусть лучше занимается полезными исследованиями, чем вершит злодеяния. Астрофизики. Ну, космос никогда не был дешевым. Даже если я не планирую бороздить просторы Вселенной, мгновенные перемещения все равно требуют баснословных вложений. За три прошедших месяца исследователи космоса запросили 426 млн. Запросы, разумеется, были удовлетворены. Я мог бы сказать, что это много, но, по сравнению с тем, сколько я потратил на строительство космической станции, это ничто. Слава Дарксайду, что строительство громадного сооружения наконец подошло к концу. За последние 3 месяца станция высосала из меня 1,732 млрд. Но на этом траты не закончились. Доблестные ученые заявили, что им срочно необходимо обновить и докупить новейшее оборудование, негоже на новое место волочить старое. Это стоило мне 350 млн, а старые они все же приволокли. Пока Элизиум строился, я успел не один раз пожалеть, что вообще затеял этот проект, потому что обошелся он мне во много раз больше, чем я предполагал. Если бы не поддержка моих добрых друзей-миллиардеров, я бы не осилил столь масштабную стройку самостоятельно. Дай вам Танос здоровья, мои богатые братья. Другой проект, также нехило потрепавший мне нервы, тоже был завершен. Величайший музей, обещающий стать визитной карточкой Готэма и поразить всех масштабами и уникальными артефактами, совсем скоро пустит к себе первых посетителей. В Музей истории миров с сентября по ноябрь ушло 1,573 млрд, еще Брюс выделил 500 млн, спасибо ему за это. Пусть благословит его Барбатос. Признаться, не думаю, что в ближайшие годы расходы на этот музей окупятся, но я в любом случае доволен. Наконец-то без дела простаивающие в инвентаре горы ненужного хлама пристроится. Барахло, доставшееся мне от Рассальгула, вещички клана Рука, подарки от Совиного суда, все это явно придется по вкусу ценителям истории и искусства. Прихваченные из Асгарда артефакты внеземного происхождения, старье, ненужные, детские игрушки, а вот это вот от всего сердца, по словам Тора, произведут, думаю, не меньший фурор. Главное в этом деле – харизматичный гид и интересные рассказы, раскрывающие историю каждого экспоната с учетом оценок профессиональных экспертов. А еще нужно будет подумать над тем, кого поставить управляющим музея. Мне нужен кто-то, кто сможет не только наладить деятельность учреждения, но и сохранить выставленные предметы истории в целости. Чтобы не допустить к экспонатам музейных воров и разного рода темных личностей, управляющий как минимум должен обладать огромной силой, а человек ли это будет или же пришелец, мне не столь важно. К сожалению, пока я не вижу ни одного подходящего кандидата на эту должность. Придется заняться этим вопросом в ближайшее время, иначе музей не открыть. Ни открытие филиалов Вавилона и Недавиллира, ни музей, ни даже космическая станция не поглотили столько денег, сколько поглотили 2 киностудии, но жаловаться я не смею. Кино, пожалуй, главная отрасль индустрии развлечений, рано или поздно Allritics Entertainment вышла бы на это направление. За принадлежавшую Lotus Newmark кинокомпанию Global Studios, ныне Allritics Films, я заплатил 4 млрд, плюс покрытие долгов студии в размере 1,5 млрд. В итоге общая сумма сделки составила 5,5 млрд. Ценник Lotus заломила знатный, при том, что осталась в своей же студии руководителем. Как бы там ни было, отказаться от этой покупки я не мог, потому как без влиятельной кинокомпании, имеющей вес и репутацию в индустрии, я бы просто не выжил. Картер Перес немедленно атаковал бы меня со всех орудий, потому выбора не было. И если за студию мне пришлось заплатить сразу, долги компании я мог погашать постепенно. Радует, что киностудия, приобретенная в Симкарии, обошлась мне дешевле. Сильвер продала мне действительно хорошее здание в самом центре столицы, вблизи Королевского дворца, выставив счет в размере 800 млн. А щедрые налоговые льготы для кинематографистов греют мою бережливую душу. Теперь с крупных трат к мелким, если, конечно, можно так выразиться. У Вайни Аэроспаса я купил реактивный двухдвигательный самолет бизнес-класса за 90 млн. Брюс продал мне его дороже на 10 миллионов, мол, эта модель лучше, чем стандартная, но я все еще уверен, что переплатил.